Глава вторая. Второй ярус. Лабораторный комплекс. «Во имя великой тьмы!» — хором ответили оба моих подчиненных и синхронно двинулись к выходу. Ставки были сделаны. Все приготовления завершены, а шанс переиграть противника высок как никогда. Мортимер и Клаус начнут грядущее противостояние, и мне необходимо будет регулировать поток событий таким образом, чтобы не допустить ответной реакции корпорации или свести ее к минимуму. В плане будущей экспансии предвечной оставалось еще очень много белых пятен. Но у нас не было времени и возможности рассчитать все более тщательно. В конце концов, мы имели массу преимуществ и вполне могли их полностью реализовать. Вот только история не терпит сослагательного наклонения. Едва военные покинули кабинет, а я устроился перед экранами наблюдения и взял в руки одну из множества ароматных булочек, по резерву Ахеба прошла волна искажений. Это было настолько неожиданно, что кусок застрял у меня в горле, а взгляд судорожно метнулся по стене в поисках того экрана, на который транслировались данные Кэтрин. Вахрит была одним из самых тайных и сильных моих союзников. Противник знал о ней только самую общую информацию, и того, что я увидел на экране, просто не могло быть. На четвертом ярусе шел бой. Не просто случайная стычка со случайными призванными, а самая настоящая битва не на жизнь, а на смерть. Вокруг Кэтрин бурлила такая буря энергии, что само пространство рвалось вокруг. Изображение постоянно шло рябью. Выделенный для наблюдения узел шатало в потоках силы, как ветхую лодку во время шторма. «И кто же вам так не понравился, мисс Стакман?» — задумчиво произнес я. Вмешиваться в происходящее я не хотел. Во-первых, Вахрит была достаточно сильна, чтобы справиться практически с любым противником в Зингаре. А во-вторых, мое появление на четвертом ярусе посреди идущего сражения вызовет такую ответную реакцию, к которой мы сейчас не готовы. Тот же Кай наверняка воспользуется случаем и постарается использовать сложившуюся ситуацию против меня. Хотя сейчас у него оставалось не так уж много вариантов воздействия. Изолировать или банально убить меня призванный уже не мог. Зато мог осложнить жизнь моим подчиненным, чем, по всей видимости, и решил заняться после моего визита. И сделал он это невероятно изящно и своевременно. В полыхающем сразу несколькими стихиями просторном зале метались рыжие тени. Слуг владыки пространства отличить от других разумных было несложно. Странные размазанные силуэты иногда неподвижно замирали на месте, и в какой-то момент мне удалось рассмотреть одного из нападавших. Вот только поверить своим глазам оказалось очень сложно. Искаженное изображение скрывало некоторые детали, но мозг легко дорисовывал их сам. Вплоть до особой вышивки на ритуальных халатах, посвященных верховному богу Девятки. Этого просто не могло быть. В Зингаре не существовало храма Криона, а значит, и этих жутких убийц не должно было быть ни на одном ярусе мегаполиса. Но они были здесь, и не один, а полноценная четверка, олицетворявшая все грани могущества Отца Пространства. Прямо на моих глазах один из крионитов остановил время на несколько метров вокруг себя и легко ушел от направленных на него атак Кэтрин. Вахрит не стеснялась использовать всю доступную ей мощь и просто уничтожала все вокруг. Целым оставался только небольшой участок вокруг девушки. Раньше это был коридор и какое-то подсобное помещение. Теперь понять это было довольно сложно, потому что все вокруг превратилось в руины. Иногда на крионитов бросались люди в элегантных костюмах или в форме какого-то заведения. Видимо, посланцы главы корпорации Crayon Technologies застали мою подчиненную в ресторане. Где эти бедолаги прятались от буйства сил, осталось для меня загадкой. Потому что во время этих атак люди очень быстро гибли. Кэти не стремилась защитить взятые под контроль живые снаряды, а слуги Криона вообще не утруждали себя реакцией на такую агрессию. Все их внимание было полностью сосредоточено на Вахриде. Казалось, четверка странных мужчин в ритуальных халатах полностью контролирует ситуацию, и им ничего не стоит прихлопнуть своего противника. Однако это было далеко не так. Клыкастые пасти, служившие отличительным знаком боевых форм этих мхевари, были растянуты до предела. Им противостояние тоже давалось нелегко. Двое уже были на грани истощения, а резерв Кэти опустил всего на 2/3. Вахрид уже сейчас могла спокойно покинуть поле боя. Оставшиеся крианиты не решились бы ее преследовать. Из четырех аспектов первыми выбыли из схватки адепты пространственного перемещения и барьеров. Эти двое отвечали в группе за поддержку. Боевики были гораздо сильнее, но догнать противника они были физически неспособны. Не тот профиль. За силу, близкую по уровню к вахридам, эти существа платили очень узкой специализацией. Единственный успешный эксперимент жрецов Криона, который их господин сумел повторить в новом мире. Мой прежний господин справился лучше, но владыка пространства сумел поставить создание таких слуг на поток, а я так и остался один. Атакующий аспект пространства превращал все вокруг моей подчиненной в труху. Кэти упорно держалась и ни на шаг не отходила от подсобного помещения. Более того, она тратила немалую часть своих сил на защиту этой комнаты. Такое расточительство должно было иметь очень веские основания. К месту событий отправилась группа майсоров. Кэтрин усилила давление на оставшихся в строю противников и неожиданно метнула свой стилет в адепта барьеров. Поступок довольно опрометчивый и глупый. Расставаться со своим единственным оружием, пусть и таким никчемным, не рискнул бы в бою ни один настоящий воин. Криониты были воинами с самого рождения. Они знали ценность оружия в руках врагов и своей жизни на поле боя. Но они даже не подозревали, с кем они имеют дело. Пасть барьерщика расползлась от уха до уха. Он выжил себя досуха, но сумел создать вокруг летящего стилета толстенный щит. Он буквально сковал его в воздухе, превратив в бесполезный кусок металла, и умер. Это шокировало остальных и стоило жизни адепту аспекта времени. Кэтрин так долго готовила эту атаку, что даже я с трудом смог ее заметить. Сила разума позволяла управлять восприятием окружающих, даже если они были защищены на все 100% от любого вмешательства. Четверка крионитов была увязана в единое целое. Только так они могли функционировать максимально эффективно. И только так они могли всесторонне контролировать ситуацию вокруг. Кэти позволила им всем увидеть свою атаку. Девушка настолько картинно запустила в противника свой стилет, что пропустить этот момент было невозможно. Сотканный из темноты кинжал пересек разделявшее его с целью расстояние за пару секунд. Но его двойник, двигавшийся в пространстве теней, летел в десятки раз быстрее. И, вернувшись в реальность, на вылет пробил горло крионита. Врагу просто нечем было защититься. Блокированный муляж стилета рухнул на изувеченный пол. Тройка мхеварей неверяще посмотрела на то место, где мгновение назад была Кэтрин, чтобы увидеть там пустоту. Вахрид, наконец, перешла к активным действиям и приняла свою истинную форму. Это для нападавших стало настоящим шоком. Для двоих оставшихся в живых нападавших. Второй крионит, отвечавший за пространственное перемещение группы и неожиданные атаки из порталов, натужно захрипел и осел на пол. Кэтрин выдернула кинжал из его спины и медленно повернулась к оставшимся врагам. Крупная фигура в темном одеянии внушала трепет одним своим видом. Глубокий капюшон скрывал черты лица, а струящаяся от Вахрида сила сразу двух стихий могла остановить даже самый смелый порыв противника. Вот только я отчетливо видел, что эта акция устрашения стоила моей подчиненной большей части оставшихся сил. Еще немного, и она полностью исчерпает резерв стилета. А собственная энергия Вахрида и так была на нуле. Восстанавливавшиеся крохи девушка постоянно отправляла на подпитку защиты небольшой комнаты. Однако психологическая атака Вахрида не достигла цели. Кэтрин не знала об одной неприятной особенности крионитов. Этим существам, когда-то бывшим сильнейшими мхивари религии Отца Пространства, была недоступна большая часть обычных человеческих эмоций. Говоря языком Зингара, способность чувствовать им удалили хирургическим путем. Страх, жалость, сомнение и милосердие были недоступны этим воинам в принципе. Отступить они тоже не могли. Просто не воспринимали саму возможность нарушить приказ своего господина. Оба крионита зловеще заурчали и бросились в атаку. Безумную и абсолютно самоубийственную. Вот только теперь уже Кэтрин оказалась в положении пустой жертвы. Правда, ненадолго. Допускать смерть своей подчиненной я не собирался. Пробный сигнал прошел без особых проблем. Я приоткрыл клапан между резервом Ахеба и клинком Кэтрин, чтобы та ощутила приток силы извне. Проверка прошла идеально. Кэтрин ощутила мою поддержку и начала беспорядочно отбиваться от наседающих противников. Инстинкт хищников заставил крионитов начать сближение. Одного превосходства в схватке энергии им было мало. Их противник после серии безуспешных атак и неудачной попытки разорвать дистанцию мгновенно превратился в жертву. Оба служителя Криона готовились отомстить за своих погибших братьев и выполнить приказ своего господина. Очень сильное сочетание факторов, которое заставляет даже самых сильных владеющих совершать ошибки. А участие в этой схватке Вахрида разума только увеличивало вероятность таких ошибок. Ложное отступление завершилось в небольшом тупике. Наверное, раньше здесь был отдельный кабинет или зал для элитных гостей. Криониты зажали бегущую девушку в замкнутом помещении, и та начала метаться в поисках выхода. Это уже было лишним. Для нападающих драма не имела значения. «Пора», — вслух произнес я. Кэтрин резко остановилась. Голова в глубоком капюшоне слегка приподнялась, и стала видна нижняя часть, покрытого черными татуировками лица. И на этом лице играла очень жестокая улыбка. «Я готова», — поднимая стилет на уровень груди, коротко произнесла девушка, и ее противники невольно замерли на месте. То же чутье, что недавно заставило их броситься в погоню, сейчас твердило охотникам, что ситуация кардинально изменилась. Попытка атаковать добычу сразу двумя аспектами неожиданно провалилась. Кэтрин превратила себя в ретранслятор моей энергии, и я немедленно убрал все преграды между двумя резервами. Удивительно, но эффект оказался поистине убийственным. Разница в силе была настолько огромной, что вся емкость оружия моей подчиненной превратилась в небольшой клапан для всей энергии Ахеба. Энергии, которая хлынула в единственном доступном ей направлении, создавая по пути просто чудовищное давление. Боевые аспекты Отца Пространства были поистине разрушительны. Время могло убивать гораздо лучше, чем большинство других сил. Однако крионитам это помочь не могло. Поток энергии предвечной грандиозной силы и концентрации просто стер двух служителей Криона с лица Зингара. Они перестали быть, а на расстоянии целого квартала образовалась полоса разрушений длиной в километр. Я мгновенно перекрыл приток энергии, оставив достаточный канал для спокойного восполнения сил Вахрида. После такой встряски Кэтрин тихо опустилась на колени и делала все возможное, чтобы как можно скорее прийти в себя. Подобное происшествие на четвертом ярусе не могли оставить без внимания местные службы, а вступать в новую схватку сейчас было невыгодно по многим причинам. К месту событий, наконец, прибыли мои майсоры, и в сознании появилась картинка запертого помещения, на защиту которого ушла такая прорва сил. В центре пустого пространства неподвижно сидел Фил Сорци. Лицо парня было полностью расслаблено, а дыхание ровное. Банкир безмятежно спал и не знал ничего о том, что происходило снаружи. Идеальное решение. Кэтрин тем временем привела себя в порядок и поднялась с пола. В течение пары секунд Вахрид каким-то образом сумела обнаружить энергетический узел, через который Маус настроил трансляцию, и посмотрела прямо в подобие магической камеры. «Я знаю, что ты здесь», — тихо произнесла девушка. «Спасибо». Я направил к своей подчиненной нескольких майсоров. Каждый нес конкретный вопрос или пожелание. «Возможно, возникнут накладки», — усвоив всю информацию, вынуждена была признать девушка. «Я постараюсь успеть. Фил в норме. Я его изолировала еще до начала боя. Даже если его будут проверять призванные, то ничего не найдут. С Гилом свяжусь сегодня. Будем вносить правки по ходу. Он в курсе?» Еще один младший спикировал на ладонь Вахрида, и Кэтрин спокойно кивнула. «Хорошо», направившись в сторону единственной уцелевшей комнаты и прямо на ходу, меняя свой внешний вид, произнесла Кэтрин. «Я сама с ним поговорю. Похоже, наши друзья из корпорации пустили в ход тяжелую артиллерию. Видел этих уродов? Никогда бы не подумала, что кто-то может владеть силой на таком уровне. Это какой же у них был дар до инициации?» Я ненадолго задумался, прежде чем дать ответ. На данный момент Кэтрин была единственной моей подчиненной, которая постоянно находилась на четвертом ярусе. Когда начнутся полноценные боевые действия, то верхние этажи мегаполиса будут чистить в первую очередь, и задействованы при этом будут лучшие силы противника. Безусловно, скоро девушка уже не будет одинока, но скрывать от нее известные мне особенности крионитов было нерационально. Пусть даже это и вскрывало частично тайну моего прошлого. Сейчас это было не так уж важно. Кэтрин была одной из тех, кому я мог доверить подобный секрет. К тому же, маловероятно, что она сделает из увиденного полноценные выводы о существовании другого мира и моем к нему отношении. В итоге я сформировал все известные мне особенности боевых псов Криона в единый пакет, снабдил его массой ярких образов из собственных воспоминаний и отправил через болтавшегося рядом с Вахридом Майсора. Кэти привычно подставила руку и продолжила свой путь. Однако через несколько шагов она резко остановилась и словно бы выпала из реальности. Я отправил часть младших на ближайшие улицы, чтобы заранее узнать о приближении сил корпораций. Обычных полицейских, которые в огромном количестве прибывали к месту происшествия, можно было в расчет не брать. Они не смогут увидеть мою подчиненную даже с помощью дополнительного оборудования. Ступор Вахрида длился почти минуту. За это время Фил начал подавать первые признаки жизни, а копы четвертого яруса робко выдвинулись на осмотр разрушенного квартала. Помимо прочего, меня беспокоило мельтешащее на краю зрения изображение, словно по одному из экранов непрерывно неслись помехи. Наконец Кэтрин прерывисто вздохнула и прямо посмотрела на меня через экран. Майсор так и остался в ее ладони, помогая девушке наладить связь со мной. «Что это?» — раздался в помещении голос Кэтрин, словно она стояла рядом со мной. «Это та информация, которая может спасти вам жизнь в будущем, мисс Стакман». «Даже не сомневаясь, что Вахрид меня слышит», — ответил я. «Нет», — покачала головой Кэтрин. «Вот это!» Рядом с девушкой в воздухе возникло изображение. Это было мое воспоминание, и я прекрасно понимал, о чем она меня спрашивает. Подчиненную интересовали не сражающиеся против целой армии четверки крионитов. Ей были безразличны используемые в бою структуры и тактики. Кэти интересовала совсем другое. То, на что жители моего мира иногда забывали обращать внимание, а жители Зингара не знали вовсе. «Что это?» — жадно повторила девушка.